Четвертое. Оставить артиллерийское вооружение на батареях РИФ, Обручев и батареях, обороняющих Южный фарватер. Вооружение остальных батарей снять и обратить на усиление батарей районов Биорке, Ина, Красная Горка и Тыла. Пятое. Расформировать первый балтийский экипаж и вывести на позиции школы и команды. Разумеется, что это корниловское распоряжение, одобренное Керенским и правительством, в той обстановке выполнено быть не могло. Кронштадтской крепостью, с ее многочисленным гарнизоном, флотом Балтийского моря командовал матросский совет Центробалт. Он не терпел никакого правительственного вмешательства в свои дела. Лавр Георгиевич, как человек военный, пытался разобраться в механизме тех политических процессов, которые происходили в российской столице. Например, немалое удивление вызвали у него длинные очереди за хлебом, который поступал в магазины и даже в воинские части с большими перебоями. Естественно, это вызывало крайнее возмущение людей. Но не против Петроградского совета, а против Временного правительства. Когда Лавр Георгиевич приказал доложить ему о состоянии хлебных запасов в столице, то получил интересную информацию, которая, среди прочего, наталкивала на грустное размышление. Оказалось, что только на одной Калашниковской бирже запасов муки имелось свыше 450 тысяч пудов. На подходе к Петрограду находилось 12 эшелонов с мукой из Таврической губернии. То есть громадный город с самым большим в России воинским гарнизоном был обеспечен хлебом как минимум до мая месяца. В апреле Корнилов выступил с предложением применять вооруженную силу для подавления антиправительственных и антивоенных выступлений, в том числе и на фронте. Временные министры откровенно испугались такого радикального предложения генерала и не поддержали его. Корнилов стал одним из главных действующих лиц так называемого «апрельского кризиса». В ответ на ноту Милюкова, заверявшего союзников России по Антанте, что война будет вестись до победного конца, левые партии в столице нанесли по Временному правительству ответный удар. 20 апреля в Петрограде начались многолюдные демонстрации с участием частей гарнизона. Они проходили под лозунгами «Долой войну», «Долой захватную политику», «Вся власть советам». Главнокомандующий войсками столичного округа, ободренный контрдемонстрациями, пошел на немалый риск. Он распорядился вызвать к Зимнему дворцу на Дворцовую площадь надежные воинские части гарнизона. Такое корниловское распоряжение не на шутку встревожило Петроградский совет. Председатель его исполкома, эсер Чхиидзе, имел разговор с Корниловым и заверил генерала в том, что совет сам справится с обострившейся ситуацией и примет должные меры к успокоению населения города. А на этом конфликт, но только на те дни, был исчерпан. Лавр Георгиевич отменил свой приказ о выводе войск на Дворцовую площадь. В Деникинских мемуарах говорится, что Корнилов к тому времени окончательно убедился в неизбежности жестокой расчистки Петрограда. У него нашлось немало приверженцев такого радикального решения по нейтрализации, приведению в порядок столичного гарнизона. Они говорили, что слишком долго идет пасхальный перезвон, вместо того, чтобы сразу ударить в набат. Во второй половине марта Корнилов окончательно убедился, что к числу его самых преданных и деятельных единомышленников относится и генерал-лейтенант Крымов, ставший командиром 3-го конного корпуса. Он уже передал командование уссурийской казачьей дивизии генерал-майору Врангелю, который до этого командовал бригадой этой же дивизии. Крымов имел близкие отношения с военным министром Временного правительства Гучковым, что было немаловажно. тот сделал начальником своего кабинета полковника Самарина, начальника штаба Крымовской уссурийской дивизии. Исполком Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и лично его председатель Чхиидзе решили вообще лишить главнокомандующего столичным военным округом власти над Петроградским гарнизоном. 22 апреля в газетах на первой полосе появилось воззвание исполкома Петросовета. В нем говорилось, что только ему, исполкому, вообще принадлежит право располагать войсками гарнизона и устанавливать порядок вызова воинских частей на улицу. Такое законодательное решение исполкома Петроградского совета ставило главнокомандующего военным округом в безвыходное положение. Лавр Георгиевич понял, что войну с городским советом он проиграл окончательно. На пути от февраля к октябрю Россия теряла свою армию и неумолимо скатывалась в пропасть. 23 апреля генерал-лейтенант Корнилов направляет военному министру, генералу Беляеву, находившемуся в этой должности всего 2 месяца, рапорт с настоятельной просьбой вернуть его в действующую армию. Но ответить на него Беляев не успел, он отрешался от занимаемой должности. Корниловский рапорт был до предела политичен и ясен кабинету временных министров. В нем говорилось с горечью и откровенностью, находя, что таковым обращением исполнительный комитет принимает на себя функции правительственной власти, и что я при таком порядке никоим образом не могу принять на себя ответственность ни за спокойствие в столице, ни за порядок в войсках, я считаю необходимым просить вас об освобождении меня от исполнения обязанностей главнокомандующего войсками Петроградского военного округа. Этот рапорт рассматривал уже новый военный министр временного правительства Гучков. Он, ценивший личность Корнилова, счел целесообразным назначить генерала с прекрасной боевой репутацией на должность главнокомандующего армиями Северного фронта, освободившуюся после увольнения генерала Рускова. Против такого решения военного министра категорически воспротивился верховный главнокомандующий генерал Михаил Васильевич Алексеев. При этом он ссылался на недостаточный командный стаж Корнилова. Неудобство обходить старших начальников, более опытных и знакомых с фронтом, как, например, генерал Драгомиров. Между Могилевской ставкой и Петроградом завязалась активная телеграфная переписка. Когда генералом Алексеевым был получен уже официальный запрос о возможности назначения Корнилова на должность главнокомандующего армиями Северного фронта, то он ответил временным следующей телеграммой достаточно резко. «Назначение генерала Корнилова неприемлемо. Первое подрывает в корне общие основы иерархических взаимоотношений, второе — вызовет обиду в старших заслуженных начальниках, третье — боевые заслуги Драгомирова и Корнилова одинаковые, но у первого есть опыт командования крупными частями, у второго нет, четвертое — на севфронте более важен авторитет среди его войск, которым пользуется Драгомиров, чем среди Петроградского гарнизона. Армию Корнилов может получить любую. Главка вверх Алексеев. Временное правительство, посовещавшись, приняло во внимание мнение верховного главнокомандующего, да еще к тому же такого авторитетного человека среди российского генералитета и офицерства. Поэтому 29 апреля 1917 года генерал-лейтенант Корнилов получил назначение только на должность командующего 8-й армией Юго-Западного фронта, которым командовал тогда генерал Брусилов. Корнилов менял на посту командующего армией генерала Алексея Максимовича Каледина, который в самом конце того же 1917 года станет организатором антибольшевистского сопротивления на территории Донского казачьего войска, став его наказным атаманом. Как отреагировал Петроградский совет на убытие Корнилова из окружного штаба на фронт? Только 30 апреля в ряде столичных газет в потоке самой разнообразной информации промелькнуло сообщение размером всего в 2-3 строки убористого текста. Вчера стало известно, что генерал покидает свой пост командующего Петроградским военным округом. К этому можно добавить еще и многозначительную публикацию известного журналиста Любаша в газете «Биржевые ведомости», который успокаивал своих читателей, сторонников революции и демократии. К счастью нашему, в стане естественных врагов революции нет ни одной крупной, сильной фигуры, которая могла бы возглавить контрреволюцию. Вне всякого сомнения, этот революционный публицист не имел и дара анализировать происходящее событие. В противном случае он, вне всякого сомнения, мог бы увидеть в генерале Корнилове сильную личность, внутренне готовую поднять белое знамя контрреволюции и начать в России гражданскую войну, чтобы победить в ней или погибнуть с честью. К тому времени у Лавра Георгиевича появился 42-летний ординарец, доброволец и инженер Василий Завойко, с образованием в объеме Царско-сельского лицея, сын известного адмирала Завойко, имя которого нанесено на географической карте Мирового океана и который прославился героической обороной Петропавловска-Камчатского в ходе Крымской или Восточной войны 1853-1856 годов. Завойко-младший был человеком несомненных авантюрных способностей. В ходе земельных махинаций по продаже польских земель он стал крупным помещиком в приграничной Подольской губернии. Февраль 1917 года застал его на Нобелевских нефтяных промыслах в должности директора-распорядителя компании «Эмба и Каспий». Был он и заместителем председателя правления коммерческого среднеазиатского общества «Санта». В начале апреля Завойко был уже в Петрограде, где занялся журналистской деятельностью, организовав собственное издательство «Народоправная Россия». Доброволец Первой мировой войны Завойко, получивший известность еще и тем, что однажды попытался вместе с женой записаться в крестьянское сословие, отлично владел пером. После февральской революции он начал издавать в Петрограде еженедельный журнал «Свобода в борьбе», являясь еще и соиздателем газеты «Русская воля». Генералу Корнилову нравились его смелые публикации, он нашел в этом столичном литераторе своего единомышленника. Вскоре доброволец 2-го дагестанского конного полка Завойко стал ординарцем главнокомандующего Петроградским военным округом. Лавр Георгиевич поручал ему составление тех служебных документов, которые требовали литературного, публицистического изложения. Естественно, что Завойко определял и их политическое содержание. Вскоре он стал в буквальном смысле правой рукой генерала, начав рекламировать Корнилова по всей стране и особенно в армии. Примером литературно-пропагандистской деятельности добровольца Завойко может служить такая публикация. Одна из первых фронтовых. Авторство ее принадлежит одному из офицеров разведывательного отделения штаба 8-й армии, капитану Нежинцеву. Знакомство нового командующего с личным составом началось с того, что построенные части резерва устроили митинг, и на все доводы о необходимости наступления указывали на ненужность продолжения буржуазной войны, ведомой милитарищиками. Когда генерал Корнилов после двухчасовой бесплодной беседы, измученный нравственно и физически, отправился в окопы, здесь ему представилась картина, какую вряд ли мог предвидеть воин любой эпохи. Мы вошли в систему укреплений, где линии окопов обеих сторон разъединялись, или, вернее сказать, были связаны проволочными заграждениями.